После обеда за нас взялась тетя. Сесилю было велено отправляться в ванную и вымыть голову, вылив в воду вот этот пузырек. Снадобье должно помочь вернуть волосам природный светлый цвет. Пока муж плескался, меня причесывали. Оставив от уже изрядно отросшей кривой челки пару прядей для завивки, остальное зачесали назад и красиво закололи, открыв лоб. Волосы сзади подняли наверх, в пучок. «Эль, смотри, что я тебе привезла!» «Шиньон? Какой красивый! Ой, он что, из моих собственных волос?» «Именно. Будешь подкалывать, пока не отрастишь косы заново. А теперь сиди смирно. Сейчас я займусь твоими бровями!» Хищно усмехнулась леди Анель. «Больно же! Хочу назад в лорды!» После обеденному чаю выяснилось, зачем тетя заставила нас наводить красоту. Вовсе не за тем, чтобы мы друг на дружку изумленно таращились, а потому что с визитом прибыл коршун, желавший узнать от меня подробности случившегося вчера в особняке. Правда, наградой за перенесенные страдания стало то, что герцог Элдрега тоже вылупился на меня и даже заморгал. Потом качнул вороной головой. «Итак, леди, сейчас вы расскажете о том, что произошло в резиденции герцога Элденута. Потом я поделюсь новостями. Вы способствовали расследованию, так что я в определенном смысле в долгу и готов помочь, если помощь нужна». «Благодарю, ваша светлость. Определенно нужна. Надеюсь, наши небольшие просьбы не покажутся обременительными», — отозвалась тетя Анель. «Это она о чем?» Мой рассказ о синей короне из костей на кабаньей голове вызвал здоровое оживление. Правда, коршун словно бы задумался и, как мне показалось, слишком пристально стал меня разглядывать. В ответ я уставилась на него. За прошедшие месяцы к игре в честные гляделки я привыкла. Этим меня не возьмешь. «Мои новости таковы. Пришел приказ из столицы. Герцог Ольфрик Таукелденот лишен звания Длани Правосудия Владыки, и мне поручено расследовать его деятельность на оставленном посту. Я уже изъял сейф из письменного стола. Вскрыть его должны... может, даже уже вскрыли. Попытались арестовать секретаря Мерсьена, но тот бежал ночью, причем не просто так, а прихватив с собой хранившуюся в особняке наличность и банковские векселя. Представляете, в каком восторге лорд Элденот по этому поводу?» Ехидно усмехнулся коршун. «Нам это на руку. Постоянно атаковать, не давая собраться с мыслями, не позволяя перегруппироваться, сконцентрироваться, но я не о том». «Да, если бы я попала не к дланям, а в когти этого хищника, пришлось бы куда тяжелее. Хотя герцог Элдрега, похоже, на стороне закона. Иначе бы тетя не поглядывала на него с улыбкой. Не то Сивиллы, не то Сирены. Кстати, а чего это она?» «Ну и последнее», — продолжил герцог. «Архиепископ о падении герцога Элденота предупрежден. Соответственно, наказание храма будет несравненно более суровым, чем если бы герцог сохранил власть и звание Длани Правосудия. Возможен даже вызов на храмовый суд». «Да, вот так в одночасье за одну ночь потерять должность, влияние, репутацию, деньги, любимую Фемину, повара и даже секретаря. Хотя секретарь теперь вряд ли столь актуален. Думается, прослышав о кабаньих неприятностях, леди Эл-Арлет резко перестанет подсовывать опальному лорду своих дочек с племянницей, и вообще количество корреспонденции уменьшится в разы. Ладно, поглядим, как сложится дальше. Теперь, когда мы с феем вернулись к нормальному виду, можно из первого ряда наблюдать за финалом охоты на кабана. И мне его ничуть не жаль, ибо заслужил». «Но что задумала тетя?» Оказалось, леди Анель, как обычно, смотрела вперед, аккуратно просчитывая правовые последствия тех или иных действий. Первым, что она попросила, была отмена опекунства герцога Ульфрика Элденота над ее единственной племянницей Эльмой Эл-Сиран. Основаниями должны были стать жалоба самой тети на шантаж и принуждение, а также заявление о незаконном присвоении имущества подопечной. Четверка мировинцев тянула на красивую сумму с четырьмя нулями. То, что самой юной леди пришлось работать на конюшне, и прочие занимательные казусы решили скрыть, дабы не портить мою репутацию. Но теперь мы могли забрать назад лошадей. Оставлять фарша с кусакой кабану я решительно не хотела. И вообще закрыть эту историю. Ну да, хватит, пожалуй. Наприключалась по самое не хочу. Теперь я почтенная замужняя дама и желаю жить мирно. Второй просьбой стала отставка неизвестного мне судьи Мздоимца из Керемина, принявшего заведомо противоправное решение о передаче части угодий поместья лорда Эл-Суани лорду Эл-Верену на основе неподтвержденного документами устного заявления последнего. «Определенные злоупотребления на местах всегда неизбежны. Такова человеческая натура», — повела тетя плечом. «Но иногда стоит давать понять, что закон не дремлет и слишком взрываться чревато. Осадить одного, чтобы еще 10 не переходили границы. Вы согласны, лорд Абелер?» «Полностью. А приказ в Керемин поручим доставить?» И посмотрел на нас. «Вам же по пути?» «Пожалуй. Да, я хочу помочь Сесилю привести в порядок родной дом и поместье. Сама отогнать в Мировин фарша с кусакой. Повидать Леську и показать той своего фея. Вернуть прах леди-феи или фамильный склеп. Но это займет месяц, от силы два. А что дальше? Что, кстати, планирует делать тетя?» Когда герцог Элдрега удалился, к слову, может, стоит переименовать его в Орла? Я задала этот вопрос и не была слишком изумлена, услышав чуть смущенное в ответ. «Эль, девочка моя любимая, ты уже выросла и даже успела найти хорошего мужа. Завтра мы пойдем к нотариусу и приведем в порядок все имущественные дела. Освободим от залогов конезавод, дом, угодья. Чтобы ты не беспокоилась. За мировинцами в особняк Элденота я схожу сама. Тебе там показываться незачем. Но, прости, я пока не планирую возвращаться в Мировин». Тетя замялась. «Герцог Элдрега?» — фыркнула я. «Ну что ты хихикаешь?» — обиделась тетя. «Я просто за тебя рада!» — вскочив, кинулась ей на шею. «Ты же еще молодая, и умница, и красавица, и я не возражаю, думаю, что он тебя достоин». «Кончай меня душить. Так, слушай, герцог Абелер – вдовец. У него есть уже взрослые твоего возраста сын и дочь, так что проблема наследников не стоит. Сам он считает, что заслужил право провести остаток жизни с тем, кто ему по нраву. Собственно, он предложил заключить этой зимой брак». «Но я пока не дала согласия». «Соглашайся. Он красивый и умный. Такого можно любить, гордиться, и никогда не станет скучно. А ты сможешь снова заниматься тем, что тебе нравится, судебной практикой». «Очень сложно стать хорошим юристом. Я бы тоже хотел». Подал голос фей. «Нормальная мужская карьера, если тебе недостаточно всю жизнь растить коней или варить пиво», отозвалась тетя. «В столице есть отличный университет с факультетом правоведения». «Я тоже хочу!» – застонала я. «Леди не принимают». «Леди? Разве это проблема?» – оживилась я. «Тьерри!» – захохотал фей. «Эльма, герцог Элденот тебя испортил!» – возмутилась тетя и почесала нос. «Хотя, если подумать, под нашим присмотром...» Я снова кинулась тете на шею. «Спасибо, спасибо! Я так рада, что вы с Сесилем не против!» «Хитрюга, я еще не дала согласия». «Разве?» «Ведь ты же, помнится, хотела быть представленной свету». «Так это просто. По утрам Тьерри станет учиться, а по вечерам Эльма будет ездить на балы». Добродетель должна вознаграждаться приключениями. А я... Я справлюсь. Конец книги. Читала ведьма.